Глава 26. Я вчера целовалась со своим преподавателем. Я стояла под дождем и целовалась со взрослым мужчиной. Я предала своего парня. А главное, мне это понравилось. И вот я возвращаюсь к началу. Точнее, к родительской спальне, где когда-то скрывалась после ссоры со своим преподавателем. По-моему, я уже говорила, что эта комната успокаивает гораздо лучше, чем родная кровать, теплое одеяло и носовые платки. Говорила, да? Вроде бы. Но это совсем не важно, ведь в голове сейчас... Черт его знает, что сейчас у меня в голове. Путаница какая-то, коктейль эмоций, разнообразных чувств. От злости до радости, от чувства вины до симпатии, от ненависти до любви. Ну нет, до любви еще далеко. Переборщила я что-то. По крайней мере, я так раньше думала. И по отношению к Диме, и по отношению к своему преподавателю. Только бесполезно искать себе оправдание. Никого я не люблю, раз ответила вчера на поцелуй Феликса, не подумав о своем парне. Даже его отчество больше не могу произнести в голове. И что мне сказать Диме, Гере, Саше? Как мне оправдаться после того, как я сбежала с концерта за нашим куратором, наорала на его бывшую вместе с тем облезлым сосунком? Потому что Феликс не заслуживает такого отношения к себе. Я наблюдала за нашим преподавателем весь вечер. Смотрела, как он хмурил брови, как почесывал переносицу на том месте, где обычно носил очки. У него красивый профиль. Правда красивый, мужественный, и он вовсе не занудный. Ну, разве что иногда. Ладно, тут я преувеличиваю, он тот еще нудак. Примечание автора. Нудак от слова «нудить», а не от того, на которое вы подумали. Но это не помешало мне психануть на его расфуфыренную бывшую, встретиться с ним снова под проливным дождем, а потом поцеловать? Точнее, он был первым, но это не важно. Я ответила. И этот поцелуй был самым лучшим в моей жизни. Самым эмоциональным, самым желанным. Как бы не отрицала, как бы не вычеркивала из головы странные воспоминания и сны о своем преподавателе, они все равно возвращаются. Вернулись. Вчера, когда Феликс стоял близко-близко ко мне, а во мне не проснулась совесть. Я даже не оттолкнула мужчину, когда он коснулся меня своими губами. Я ничего не сделала. И теперь сижу в родительской спальне, рассматривая фотографии мамы и папы с отключенным телефоном и нежеланием хоть с кем-то контактировать. Рано или поздно мне придется включить его. Сейчас почти вечер, вечер следующего дня. Все занимаются своими делами. Интересно, что сейчас делает Феликс? Не заболел ли после дождя? Не помирился со своей Ульяной? Надеюсь, что нет. При одной только мысли, что та противная баба находится сейчас рядом с ним, грудь неприятно сжимается. Ну уж нет, он ввязал меня в эту игру, и я не позволю каким-то там чувствам все разрушить. Но если бы он что-то чувствовал к ней, то стал бы целовать меня? Вряд ли. Надо о многом подумать, о переводе в другую группу, а лучше в другой университет. Попробую сама оплачивать обучение, если потребуется. Извинюсь перед Мишей за ложные надежды, но я так не могу. У меня не получится учиться вместе с Димой и вообще встречаться с ним после случившегося. А Феликса я просто не смогу выносить изо дня в день, зная, что он никогда не будет принадлежать мне. Как там говорят в интернете? Запретные чувства, которые обсуждает общество. Только какого черта всякое там общество устанавливает рамки? Почему мы им следуем? Почему бы нам не наплевать на наши чувства, Феликс? Ведь только в моменты нашей близости я чувствовала себя немного волнительно, трепетно и в то же время спокойно. Потому что мне было хорошо. Да, с Димой я испытывала то же самое, но не в таком масштабе. И не так. Все иначе, абсолютно. Надо набраться смелости. Нужно жить дальше. Расставить все по местам. Извиниться и порвать с Димой, объясниться с Герой и подыскать подходящий университет. Интересно, кто меня возьмет в начале года? Если только к концу первого курса смогу перевестись. Не раньше. Или все же попросить помощи у Миши. Ладно, сама как-нибудь справлюсь. Включаю телефон. Да, именно его, потому что ноутбук недавно забрала Лида. На время, конечно, но все же без него тяжко. И тут понеслось. Телефон не умолкает в руках. Все время вибрирует от потока входящих сообщений, пропущенных вызовов. Но я не успеваю ничего прочитать, потому что все тут же загораживает входящий вызов. Дима. Так надо, Яна. Смелее. Алло. На этом слове голос начинает дрожать, а смелость пропадает куда-то в другую вселенную. Это что такое, Яна? «Почему ты не можешь собраться с духом? Давай!» «Ты где была?» — почти выкрикивает Дима. «Почти, потому что у меня уши еще не вянут, и трубку от уха я не отрываю. Я тебя по всему клубу искал, тонны сообщений отправил. Если бы Гера не увидела твое предупреждение, я бы с ума сошел». «Дим, я...» Ты хоть понимаешь, что я волновался? А если бы с тобой что-то случилось? Вдруг какой-то дурак пристал, пока я был в толпе? Что тогда? Знаю, Дим, я это заслужила, правда, но... Чёрт, и как же тебе сказать? Как сказать? Мы должны расстаться. Всё, сказала. Но в душе всё равно образуется какая-то дыра. Всё из-за отсутствия реакции парня, из-за молчания, которое длится очень долго, слишком долго. В смысле расстаться? Ты меня бросаешь? Голос парня звучит удивительно. Наверное, да. Ладно, пока. Не поняла, что значит «пока»? Вот так легко он согласился с тем, что нам нужно расстаться? Серьёзно? Это что ещё за чертовщина? Но вопрос не удаётся задать. Парень кинул трубку. Вот и весь разговор. Легче от него не стало. Может, нам удастся поговорить в понедельник? Пролистываю следующее сообщение. От Геры, от Лиды, даже от Миши весточка есть. Надеюсь, не убийственная. Но я останавливаюсь на единственном сообщении. «Ты как себя чувствуешь? Приняла решение?» Гласит сообщение от занудного препода. Сердце тут же предательски бежит в пляс, отстукивая эту грудную клетку. Гулко. Он написал. Сам. Не подождал, когда скажу ему о своём решении. Я хотела найти подходящее место для дальнейшего обучения. Хотела напрочь вырезать воспоминания, связанные с Феликсом. Однако они снова проникают в голову разнообразными гиф-картинками. С его участием. С нашим участием. «Да, я приняла решение, Феликс Владимирович. Вряд ли оно вас удовлетворит». Переодеваюсь в первые попавшиеся джинсы, блузку, накидываю кожанку, ибо пальто промокло и до сих пор не высохло, и выбегаю с квартиры. К нему. Адрес помню, как ни странно, как доехать тоже, спасибо Яндекс.Картам и навигатору. От метро недалеко идти, только номер подъезда не сразу вспоминаю. На помощь мне приходит припаркованный BMW моего преподавателя, гордо стоящий на своём месте и ждущий хозяина. Вбегаю в подъезд после мужчины, который только что входит передо мной, поднимаюсь на нужный этаж, нажимаю на звонок. Лишь бы он оказался дома. Не зря я проделала этот путь к нему, чтобы сообщить важную новость. Яна? Впервые вижу его таким раздетым. С крепкого торса стекают капли воды и впитываются в полотенце. Мокрые волосы кажутся ещё темнее, глаза фокусируются на моих. Такие яркие, как два малахита. Брови недоумённо приподняты вверх. «Только не говори, что ты не один. Пожалуйста. Не надо рушить только-только устоявшуюся в голове реальность. Я приняла решение». Перешагиваю через порог в своих грязных найках, притягиваю за шею преподавателя и впиваюсь в чуть приоткрытые от удивления губы. Касаюсь влажной кожи, прижимаюсь к Феликсу как можно ближе. Зря, наверное. Я после улицы совсем холодная, а он горячий и распаренный после душа. Не двигается, не отвечает. Никак. «Ну же, Феликс, пожалуйста!» «Подожди!» Мужчина отстраняется от меня, наклоняется, чтобы наши лица оказались на одном уровне, и внимательно вглядывается в мои глаза. «Ты уверена?» «Абсолютно!» Отвечаю без запинки. «Наша жизнь не станет прежней. Мы не повернём назад. Много рисков». «Ну так рискни!» Почти шепчу, обводя большими пальцами влажные губы мужчины. «Пожалуйста! Моя жизнь уже изменилась!» Феликс тормозит ещё несколько секунд, затем резко тянет меня на себя и втягивает в водоворот разнообразных эмоций одним своим дерзким поцелуем. Слишком резким, слишком напористым. Но так мне кажется только в первые секунды, пока в душе не восстанавливается гармония. Я должна быть здесь, с этим мужчиной, в его руках, чувствуя его поцелуй на коже, едва замечая, как его руки стягивают с меня одежду и несут в спальню. В голове не мелькают предупреждения Лиды о первой близости, советы из интернета и рассказы Геры о половом акте смываются в унитаз. Сейчас это неважно. Потому что я впервые чувствую, что мне спокойно, что меня ничто не будет смущать. Ни наша дерзость, ни наша развязность, ни страсть, охватившая опьянённые от эмоций головы. То, что мне не удавалось ощутить с Димой. Руки, губы, наши поцелуи — всё сливается воедино. Мне хочется, чтобы он касался меня. Везде, где можно и где нельзя, где это считается нормой и там, где аморально и пошло. Наши чувства сильнее физики, наши странные отношения мощнее договора. Они сильнее нас самих и готовы управлять двумя жизнями, соединёнными сейчас в единое целое. А мы позволяем ей вести нас по этому пути. Возможно, неправильному и сложному, но так даже лучше. Ведь он является единственно истинным. «Это твой первый раз?» спрашивает тихо. Тени от прикроватной лампы так красиво ложатся на его лицо, ресницы кажутся совсем длинными, как у девушки, а в глазах адское пламя. Да. Ничего не бойся. Его слова звучат уверенно, почти как на парах по-английскому, но разница чувствуется. Они не кажутся заносчивыми, тон не такой железный, не такой строгий. В голосе появляется мягкость, которую я никогда раньше не замечала. Будто к тому зануде добавили недостающую черту, позволяющую мне довериться и не думать ни о чем. Потому что пока он рядом, с нами и ничего не случится. Время расставит все по своим местам. По неправильным в чьих-то глазах, по непривычным и даже неожиданным. Но этот путь выбрали мы, и никто больше не смеет указывать, в какую сторону повернуть. И этой ночью я осознала, что такое настоящее счастье и настоящая близость с любимым.